Глава четвертая. Это было похоже на комариный писк. Не то чтобы громко, но очень настойчиво. И еще растекалось по сну, как масло по ковру. Смутное чувство опасности. Звук становился все громче. Назойливое насекомое нарезало круги, задевая то лицо, то руки. Я качнула головой, пытаясь отогнать мелкую пакость. Звон становился вибрирующим, въедливым, невыносимым. Я резко вскинула голову и ударилась об стену затылком, мгновенно просыпаясь. Максимилиан поспешно отдернул руку и виновато улыбнулся. Странно было видеть этот контраст. Вертикальные шакарские зрачки, делающие невразительным взгляд, хищная заостренность черт и такое человеческое чувство. Стояла гнетущая тишина. «Давно вернулся?» «Только что. А ты, смотрю, отдыхаешь». «Пытаюсь. Если честно, без особого успеха». Я украдкой зевнула, склонив голову к плечу, и поморщилась. Конечности затекли и ужасно ныли при попытках разогнуться. Я пару раз в автобусе засыпала, когда с экскурсии возвращались. Но тогда так не болело. А сейчас чувствую себя отбивной какой-то. Князь примостился на краю подоконника, опираясь на раму. Окинул внимательным взглядом мои избитые ноги. Осторожно провел ладонью в миллиметре от кожи. От вида длинных, как пианиста, пальцев, оканчивающихся бритвенно-острыми когтями, пробирала жуть. Какой-то глубинный, неистребимый страх пополам с восхищением. Как если сесть на перила балкона на 16-м этаже спиной к пустоте. «Он не желает мне зла», — сказала я себе, сглатывая. Плавное скольжение узкой ладони на волосок от моей кожи отнюдь не добавляло спокойствия. Ладно. В лаборатории Дэриэла мне часто приходилось работать с опасными веществами. Тогда тоже было страшно разлить что-нибудь или надышаться парами. Но я со временем научилась приглушать инстинкт самосохранения. Когда сильно боишься, делаешь слишком много ошибок. Я и резко выдохнула и до боли зажмурилась, отсчитывая про себя до 10. В работе с летучими ядами это помогало. Отсекало страх, включало сообразительность. Вряд ли техника работы Шака и Ара сильно отличается. «Это все из-за меня. Столько синяков и ссадин», — произнес он слегка растерянно. Почти прикосновение словно вытягивало боль из затекших мышц. Если отрешиться от личности князя, то это было бы приятно. Я прикусила губу. Не все, но большинство. Мне хотелось одновременно и поджать ногу под себя, чтобы разорвать контакт, и осторожно прижать его ладонь своей, прямо к острым коленкам в неприятных лиловых пятнах гематом. Я на мелкие травмы внимания не обращаю, поэтому вечно хожу раскрашенная, как мама говорит. Ладонь на мгновение легла на кожу, вызвав волну мурашек, и отдернулась, словно князь вдруг передумал касаться меня. «Брезгует», — промелькнула в голове иррационально обиженная. «Жаль, что я почти не разбираюсь в человеческой медицине. Вот калечить — другое дело. Могу предложить свои услуги. Высшее качество и совершенно бесплатно», — усмехнулся он невесело. Я невольно напряглась, не сразу сообразив, что князь просто так странно шутит. «Не переживай за мои коленки», — несмелая улыбка далась нелегко. «Сварю зелье, все мигом заживет. Алхимия — царица наука», — говорит Дэриэл. «Кстати, я оживилась. Как обстоят дела с ингредиентами?» «Травы в сумках». Он кивнул на пакет и встрепенулся. «И одежда тоже. Хочешь примерить?» «Хочу. И можно я себе рубашку оставлю?» — неожиданно выпалила я и, сообразив, что сказала, залилась густой краской. «Но мне всегда нравилась чужая одежда. Особенно такая, один раз ношенная. Свежая, но с едва уловимым индивидуальным запахом, от которого появлялась ощущение сопричастности. Может, в силу привычки?» Хилкар в детстве часто одалживал мне свои рубашки. «Да и у Дэриэл, он в гостях, я нередко спала не в девчачьей ночнушке с кружевами, а в одной из его футболок. Окажись на месте Ксилия Дэриел, он бы понял все без слов. Но в отношении постороннего мужчины моя просьба прозвучала исключительно неприлично. Максимилиан бросил на меня косой взгляд из-под длинных ресниц. Краешки бледных губ изогнулись в улыбке. Будь он девушкой, я бы сказала, что он кокетничает. Улыбка тут же превратилась в ухмылку. Эмпаты, они такие. Мне достался еще не худший вариант, если рассудить. Ладно уж, забирай. Князь хлопнул меня по плечу и отступил к кровати, на которой лежало несколько пакетов. Будем считать, что это был элемент флирта с твоей стороны. От возмущения поперхнулась вдохом и полностью позабыла о страхе перед Шакайар. Прекратите. Вы, то есть ты, прекрасно знаешь, что это не так. Я вовсе не хотела ничего такого. Случайно вырвалась. Я правда ужасно сожалею, что... Выклинчила у меня любимую рубашку. Эй, не дуйся. На его губах расцвела искренне веселая, невероятно заразительная улыбка. Я рад, что ты начала ко мне привыкать. Так что не вздумай возвращать рубашку. И тем более не делай из всего этого трагедии. Я и так собирался сделать тебе сегодня несколько подарков для налаживания отношений. Максимилиан одним движением разорвал шуршащий полиэтиленовый пакет. Весьма функциональная штука, между прочим. И кинул мне небольшой рюкзак. Я в растерянности провела ладонью по подарку. Безошибочно распознавая материал, из которого был сделан рюкзак. Тут не ошибешься при всем желании. Теплая на ощупь, очень гладкая. Словно не из отдельных ниточек сплетенное, и плотное полотно. Боги, никогда не держала в руках чего-то столь дорогого. Алийские ткани и вещи из них, знаете ли, а рюкзак еще и с солидной магической начинкой. С виду маленький, но влезет в него целый вагон, и весит при этом будет пару кило. Для путешествия самое то. А для чего это? Осторожно задала я вопрос. Прозвучало это глупо, но телепат понял все правильно. «Для путешествия. У тебя ведь нет походной сумки, в которую можно сложить вещи? Одежду, ингредиенты для зелий и прочее?» Улыбнулся он ободряюще. «О, но я не могу с ним ходить», — я отвела взгляд, стараясь поточнее высчитать стоимость подарка. «Вдруг он порвется?» «Нет, не порвется, это же алийский шелк. А если потеряется?» Я в замешательстве мяла в кулаках лямки рюкзака. Бездна, если и вправду потеряю, никаких карманных денег не хватит, чтобы расплатиться. Найта, ты плохо слышишь? Я поюжилась, различив в голосе князя отчетливые нотки раздражения. Максимилиан сидел на кровати спиной ко мне, роясь в пакетах, но дорисовать воображение и выражение его лица чуточку презрительное и насмешливое мне труда не составило. Я же сказал, это подарок. И не вздумай отказываться. Если тебе удобнее, можешь считать, что таким глупым способом я пытаюсь купить твое расположение. А можешь немного задуматься и осознать, наконец, что я просто освобождаю от множества проблем и себя. Будешь сама заботиться о своих вещах, мне некогда. Боги, как же это все утомительно, пожаловался он в пространство. Я виновато передернула плечами, забыв, что Максимилиан этого не видит. Тем временем он потянулся и откинулся на спину. На мгновение замер, расслабленно вытянув руки по покрывалу. Потом перевернулся на бок, подперев кулаком подбородок. Глаза были чуть сужены, зрачки то вытягивались веретеном, то расширялись черным провалом в ничто. Но... Никаких «но». Думаю, все возможные драки окажутся на моих плечах. И хорошо, если в бою на них не будет висеть ничего лишнего. Ни рюкзаки, ни сумки, ни малолетние раввины. Это, если непонятно, намек на то, чтобы во время сражений ты сидела тихо, как мышка, и не рвалась никуда с одной алхимией в арсенале. «А будет много сражений?» – машинально переспросила я, пытаясь осмыслить все, что наговорил этот невозможный князь. «Кажется, путь к королевам нам предстоит не из легких». «Будет, все будет», – пообещал Максимилиан и зажмурился, словно от удовольствия. «И еще», — вдруг встрепенулся он, — «это тоже для тебя новая одежда, как я и обещал». Честно, я думала, что чудо-рюкзак исчерпал мой запас удивления на сегодня. Но то, что мне сейчас протягивал Максимилиан... Дорожный костюм, да, если это слово можно применить к произведению искусства, которое мне предлагалось надеть. На первый взгляд ничего особенного, но я-то довольно долго прожила в дальних пределах и знала, на что смотреть. Даже не на покрой, он был универсальным, на ткань. Темно-синяя и довольно жесткая материя пошла на длиннополую куртку и брюки. Нежная, бело-голубая, на рубаху, но кое-что их объединяло. Сияние, словно проступающее изнутри, на фоне которого даже серебристая вышивка с традиционным лиственным орнаментом казалась излишеством. Дома в шкафу висело мамино платье из этой драгоценной алийской ткани, и поэтому ее я признала сразу, но никогда не думала, что мне придется надеть нечто подобное. Слишком дорого, слишком на показ. Были материалы более дешевые и не слишком уступающие в прочности. Вещи из алийских тканей почти всегда шились на заказ, к торжественному случаю. А если их дарили, то либо очень близким людям, либо тем, на кого хотели произвести впечатление. У меня впечатление было сейчас выше крыши. Нельзя, нельзя такое брать. Но так хочется. Когда еще я надену такой наряд? Может, и никогда в жизни. Нравится?